Глава 29. Проходит, кажется, не меньше минуты. Мы сидим, вдыхаем запах хвои, слушаем звуки леса. «Ян, прости, не сдержался», — произносит Тимур тихо, и я закрываю глаза. Делаю глубокий вдох, а потом медленный, очень медленный выдох. Моя задача сейчас успокоиться, взять себя в руки. «Ничего, бывает. Немного отодвигаюсь, потом еще. Уже хочется спать. Может, будем ложиться?» Произношу, не глядя на него. «Нам так повезло, что сейчас теплая погода. Кажется, в это время в средней полосе должны быть сплошные дожди». «Ну вот, говорю о погоде, хуже этого не придумаешь. Лучше уж и правда лечь спать». «Ляжем поближе к костру, чтобы не замерзнуть», — говорит Тимур и поднимается. «Сейчас передвинемся». Он устраивает меня со всеми удобствами, какие могут быть в таких условиях, между теплом огня и собой. Мне хочется, чтобы ночь не заканчивалась. Снова наблюдаю за языками пламени из-под полуопущенных век и наслаждаюсь близостью Тимура. Он приобнял, дружески, только чтобы я не замерзла. А мне совсем-совсем не холодно. Я думала, не усну этой ночью. Но когда открыла глаза, уже светало. Я поняла, что все-таки спала. Причем довольно крепко, сонливости совсем не чувствуется. Приподнялась на локтях, чуть подрагивая от свежей утренней прохлады. Костер уже догорел, и от него не веяло таким теплом, как вчера. Зато на меня накинута куртка Тимура. Пусть она всего лишь из тонкой кожи, но ведь качественная, греет. Только сам он где? Всплеск паники, принялась судорожно озираться. Увидела его, шагающего к поляне со стороны леса, и тут же накрыла волной облегчения. Слава богу. «Проснулась?» — спросил, как только подошел ближе. «Да, спасибо. Все в порядке?» «Пока да». «Хорошо». «Будешь еще спать, или мы можем идти дальше?» «Нет, идем, конечно, я буду готова через минуту». «Хорошо, если надо, вода еще осталась». «Спасибо, и за куртку тоже». Быстро поднялась с лапника, протянула ему куртку. «Оставь пока у себя, утро прохладное». «Вот именно, а на нем не надето такого толстого свитера, как тот, что на мне. Всего лишь свитшот из тонкой ткани». «Нет, нет, спасибо». Буквально всучила ему одежду, а сама кинулась к кустам. «Я сейчас вернусь». Рассчитывала, что он не последует за мной, ведь сразу ясно, для чего мне туда понадобилось с утра. Так и оказалось. Что ж, и правда воспользуюсь ими, а что делать? Принять душ сейчас тоже не помешало бы, а еще расчесаться, переодеться, почистить зубы, в общем, привести себя в порядок. Одно лишь радует. Если Тимур видел меня в таком виде, то дальше я могу выглядеть как хочу. Хуже, чем есть, все равно не будет. Тем более мужского интереса в его глазах совсем нет. От вчерашнего поцелуя не осталось и намека. Может, он мне вообще привиделся, а на самом деле никто никого не целовал? Мало ли. Привиделось или нет, но тело тут же начало отзываться на воспоминания. Стоп, Яна, стоп. Целовал или нет, сейчас об этом лучше забыть. Вздохнула и вернулась на поляну. «Я готова». «Тогда пошли. Я успел немного прогуляться вперед, там начинается хвойный лес, идти будет полегче». «Отлично». Запоздала, подумала о том, что здесь, возможно, и дикие звери водятся. Однако ночь уже прошла без происшествий, так о чем волноваться? Главное, чтобы Протасов и его люди не нарисовались. Эти будут пострашнее зверей. Протасов. Сам бы он ни за что не узнал все так быстро. Но люди вытрясли инфу и из таксистов, сначала одного, потом другого, и из охранника. С охранником малость перестарались, но ничего, полежит пару недель в больнице, оклемается. Ему, Протасову, время важно. Когда они подъехали, у забора уже стояла чья-то тачка. «Босс, здесь тормозим?» — пробасил Мирон. «Да, тормози». Кинул он в раздражении и первым выскочил из машины. Подошел к джипу. Достал телефон и сверил номера с номерами машины из отчета, который прислал Богдан. Джип оформлен на Тимура Титова. Значит, он не ошибся в своих расчетах. Парень помогает ей. Помогал с самого начала, иначе девчонка не упорхнула бы из клетки. Да еще сейчас прикрывает. Что у него с ней? Подпорченный товар ему тоже не нужен. Среди справок, предоставленных отцом о состоянии здоровья дочери, была справка от женского врача, подтверждающее, что у Яны никого еще не было. Неужели старый хрыч обманул и подсунул фиктивный документ? Но и отчеты наблюдений, как один, утверждают, что она ни с кем не встречалась. Скорее всего, парень просто безнадежно влюблен, вот и помогает. Яна просто пользуется этой помощью, а сама дает отворот-поворот. Эта мысль понравилась Протасову намного больше предыдущей. «Босс, что делать-то?» — спросил Мирон, чем вывел из задумчивости. «Что делать? Калитка закрыта?» «Да». В звонок звонить мы не можем, еще спугнем. Скорее всего, этот Титов». От вынужденного упоминания ненавистной фамилии он поморщился. «Сейчас там и уговаривает Яну с ним поехать. Думаю, нам и делать ничего не придется. Подождем. Наверняка они сейчас выйдут. Тут-то их и схватим». «Тогда отогнать машину?» «Да, перегони подальше, чтобы в глаза не бросалось. И сами не будем светиться». Спустя полчаса Протасов начал понимать, что что-то здесь не так. Не могут они так долго находиться в доме, зная, что он на хвосте. «Мирона, нет ли случайно в этом доме второго выхода?» «Не знаю, босс, мы не проверяли». «Что значит «не проверяли»?» «Так приказа не было». «Вот же тупость». «Так проверьте», — кинул в раздражении. Неужели парочка догадалась, что он тут, и ушла прямо у него из-под носа? «Есть калитка с той стороны дома», — сообщил запыхавшийся Мирон. «И? Она закрыта». «А следы? Следы есть?» «Да нет, вроде. Хотя, может, и есть, фиг их знает». «Эти идиоты способны только на то, чтобы избить кого-нибудь». «Показывай». Мирон повел Протасова вдоль забора. С ними пошел еще один охранник. Остальные двое остались караулить выход. «Вот». «Что вот, идиот? Вот тут ветка сломана, и тут трава примята. Так, срочно. Двое в дом, двое за мной». И первым кинулся вглубь леса. Хватило метров на 20. За костюм тут же начали цепляться ветки. В общем, это все не для него. Остановился и набрал Богдана. Попросил срочно, просто очень срочно, пробить номера телефонов. Яны, тот номер, что дала Клуша, и вообще любые номера, которые могут оказаться поблизости от этого поселка. Сам же тем временем открыл карты. Так, посмотрим. «Босс, в доме никого, кроме хозяина», — подбежал запыхавшийся охранник. «Да и тот прикован наручниками к перилам». «Да? А парень, выходит, не так прост». Мирон выбежал из леса. «Ничего не нашел, босс, и никого. Видать, далеко уже ушли». Естественно, ушли, пока он, как дурак, сидел в засаде. Но вот далеко ли? Судя по картам, вокруг только лес. Но если завернуть направо, можно выйти к заброшенной турбазе, а оттуда до шоссе рукой подать. Лови попутку и всех дел. Звонок от Богдана прервал размышления. «Денис, пробили телефоны?» «И?» «Две штуки. Тот, про который ты спрашивал, и еще один. Совсем рядом с первым. Сейчас скину координаты». Направление как раз в сторону турбазы. Отлично, все как он и думал. «Мирон!» «Да, босс?» «Бери двоих и чешите в сторону турбазы. Смотрите, не упустите. А мы тем временем поедем в обход. Там встретим голубков». «Слушаюсь». «Смотрите в оба». «Хорошо». Мирон и еще двое кинулись в лес. Он вместе с Серегой вернулись к машине. «Гони да побыстрее», — скомандовал водителю. Раз уж он проделал такой долгий путь, то не остановится у самого финиша. Может, и не женится теперь, но все равно проучит девчонку. А главное, этого парня, сына своего врага, не допустит их отношений. Одну сделку эта семейка уже увела из-под носа, но второй раз оставить его в дураках — этот номер у них не пройдет.